Глава 27. Работа не идет, хоть ты тресни, так как все чувства, кажется, обостряются до предела. Даже в кабинете витает ее запах, такой нежный, сладковатый, с привкусом дерзости. Тьфу ты, черт, какая же чушь мне в голову лезет. Так недолго из адвокатов переквалифицироваться в поэты. Она была слишком наивна, а он слыл дерзким пареньком. Тут же всплывают строчки из стихов, которые мы с пацанами еще в школе сочиняли от нечего делать. Больше, конечно, рифмы подбирали, но получалось смешно. А потом мы выросли. Стихи, как и девочки с косичками, юные и наивные, остались в прошлом. Хорошие были времена. Золотые. «А-а-а!» — слышу я из коридора и тут же подрываюсь. Вот хотел же держаться от Ульяны подальше. Одного «а» достаточно, чтобы я забыла о своих принципах. «Что?» Я запинаюсь, наблюдая, как девчонка сидит на пороге ванной и трёт затылок, кривясь и постановая. «Ногу подвернула». Ульяна зажмуривается, все так же сидя на попе на кафельном полу. «Ты какая-то ходячая неприятность». Я усмехаюсь и подхожу к девчонке поближе. «Идти сможешь?» Присаживаюсь на корточке рядом с ней. «Слушай, вот какое тебе дело, а?» Ульяна поднимает на меня глаза. «Могу я ходить, не могу я ходить. Ты ушел работать, вот и работай». Выдает довольно грозно напоследок и пытается встать, но тут же снова усаживается на пол. «Да что ж такое?» «Будешь язвить?» Я намеренно делаю паузу, чтобы девчонка впечатлилась и моим тоном, и моей хмурой физиономией. «Закрою тебя на ночь в ванной». «Очень страшно!» Теперь уже Ульяна трёт ушибленную ногу, а я тяжело вздыхаю. «Кто бы сейчас знал, какая у меня борьба в голове происходит. Ведь всякая чушь лезет в голову, а я все равно сопротивляюсь. Нет, мне нельзя давать слабину. Не пойму, чем она меня берет постоянно. Не дерзи, строго приказываю, но девчонка и глазом не ведет. Еще раз нет». «Да что за черт в меня вселяется? Нафига она мне нужна?» «Тебя работа ждет», — ворчит девчонка, а я в ответ довольно грозно рычу. «Подождет». «И третий раз? Нет. Ну какая из нас пара? Бред же чистой воды». А красная лампочка в голове вдруг резко потухает. Я наклоняюсь, подхватываю девчонку на руки, слышу лишь слабое «ой», а после несу ее в спальню. Надо же, руками обвивает меня за шею, хотя еще совсем недавно дерзила прямо в лицо. В ней столько противоречий, что я порой теряюсь. Она непредсказуема. Наверное, этим и берет. «Джентльмен!» — смеется Ульяна, когда я укладываю ее на кровать. «Надо было все-таки в ванной...» «Молчу, молчу!» — быстренько соглашается девчонка, перебивая меня. «Просто с тобой просто не бывает». Я усаживаюсь на кровати и беру ее лодыжку в руку. «А с тобой?» «Со мной всегда сложно. Ощупываю ногу девушки, а после поднимаю на нее взгляд. Больно?» «Терпимо!» Моя спутница морщится, но молчит, не издавая ни звука. «Подвернула!» Смотрит мне прямо в глаза. «К утру пройдет!» «Бежать!» Тут же красная лампочка снова мигает в голове. Да побыстрее. Нельзя здесь оставаться иначе. Тогда спокойной ночи. Я отпускаю ногу девушки, встаю с кровати. Приятных снов. «А ты?» Слышу в спину и делаю девчонке ручкой. «А я работать». Было бы сказано, но я упорно час сижу над одним делом, перечитываю два абзаца, так и не понимая значения всего того, что там написано. Надо просто подождать, когда Ульяна заснет. А еще лучше остаться ночевать в кабинете. Хотя бы прилечь на диван, так как ни один закон все равно в голову не лезет. А глаза закрываются. Я просто полежу полчасика. Надо выбросить эту дерзкую девчонку из головы. Как же она так резко ворвалась в мою размеренную жизнь? С такой, как Ульяна, только свяжись. Вмиг забудешь о спокойном сне. Одни неприятности. и куча проблем. Телефонный звонок разрывает тишину, и я открываю глаза. Черт, как же шея затекла, ведь прилег всего на полчасика. Мать честная, я смотрю на время и не верю своим глазам. 10 утра, капец, я проспал. Еще и телефон трезвонит. Кому же я так срочно понадобился? «Константин Игоревич, добрый день!» — тараторит Марик бодрым голосом. Вот черт, я чуть было не забыл, что его брат пообещал вытащить из полиции. Придется сегодня тащиться в город, хотя так же не хочется. «Привет, Марик!» Я ворчу, разминая шею, а после и спину. «Помню о твоей просьбе, не переживай. Только скинь данные брата и номер отделения, куда его увезли». «Все сделаю, вы тоже не переживайте. Но я насчет вашей просьбы». Марик запинается, а я почему-то замираю. Сердце пропускает парочку ударов. Господи, что за бред? «Не молчи», — подгоняю паренька, а он лишь громко вздыхает мне прямо в ухо. «Что?» «Ершовой Ульяны Викторовны, 20 лет от роду, в нашем городе не проживает». Пауза. А мне хочется громко заорать. «Вы уверены, что правильно данные девушки записали?» «Разберусь», — бросаю со злостью пареньку и добавляю напоследок. «Жду информацию о брате». «Сейчас разберемся, что я правильно записала, что нет. Только вот опоздал я или проспал. Моя спальня пуста, как и дом». Я швыряю телефон на кровать и медленно сжимаю пальцы в кулаки.